Она закусила губу, тщетно пытаясь сохранить нормальный тон. «На следующей неделе мне исполняется 26 лет», — произнесла она. «26 числа». Глава 26. Утром Фрэнни ушла из комнаты Оливера около 6. За завтраком все сидели подавленные. Когда они мыли посуду, снова приехала полиция. Они выслушали длинные показания Фрэнни, сделали все возможное, чтобы ее чувство вины усилилось, потом закрылись в библиотеке с Эдвардом и Оливером больше, чем на час. Когда все, наконец, закончилось, Оливер сказал, что должен поехать на ферму помочь Чарльзу, так как его брат был не в состоянии что-либо делать. Фрэнни и Эдвард провели остаток утра, гуляя по округе, разыскивая окаменелости, и к обеду набрали дюжину неплохих экземпляров. Эдвард с гордостью вымыл их и заявил, что возьмет с собой в школу. Фрэнни несколько раз пыталась возобновить вчерашний разговор в библиотеке, но каждый раз вместо ответа он забрасывал ее вопросами об окаменелостях и об археологии вообще. Ей пришлось пообещать с тяжелым сердцем, что если она приедет сюда в следующие выходные, то они с Эдвардом устроят мини-раскопки где-нибудь в районе старой римской усадьбы. Наконец она собралась с духом и прямо заявила ему: «Эдвард, вчера в библиотеке ты рассказывал мне, как ты можешь сделать, чтобы что-то произошло, только подумав об этом. Скажи, у тебя были плохие мысли про Тристрама перед тем, как его сбило пропеллером?» Его реакция напугала Фрэнни. Глаза стали жесткими и злобными. Лицо исказило ярость, оно словно закаменело. «Нет!» — почти выкрикнул он, потом разрыдался и умчался наверх к себе. Фрэнни подождала несколько минут и пошла за ним. Эдвард сидел на стуле в своей комнате и всхлипывал. Она обняла его за плечи и тихо попросила: «Расскажи мне еще об этой плохой вещи, Эдвард». Он протянул руку, взял с полки маленькую белую спортивную машинку и нажал на кнопку внизу. Задние колеса с жужжанием завертелись. «Вытереть тебе глаза?» — спросила она. Он помотал головой. «А у тебя бывают плохие мысли о ком-нибудь еще? Обо мне?» Он выключил машинку и снова включил, погрузившись в свое обычное молчание. Фрэнни решила проверить его. «Что ты хочешь на обед? Приготовить тебе что-нибудь вкусное?» Он все так же молчал. В конце концов она ушла и спустилась вниз. Фрэнни задержалась в холле, прислушиваясь, не вернулся ли Оливер, потом прошла в кухню и снова прислушалась. Затем быстро, как только могла, вынула из рамы одну из фотографий Эдварда и засунула в кармашек своей сумочки. В 6 часов они забросили Эдварда в школу. Он ушел мрачный, напомнив Фрэнни об обещанных раскопках. В его маленьком рюкзачке находились аккуратно завернутые в бумагу окаменелости. Затем Фрэнни и Оливер двинулись в Лондон. «Я весь день думал, как найти священника», — сказал Оливер. «Я знаком с архиепископом Кентерберийским. Мы оба заседаем в палате лордов. Я мог бы поговорить с ним, но...» — он пожал плечами. «Я не уверен, что это хорошая мысль. Если он действительно поверит в мою историю, то, скорее всего, перепоручит это дело кому-нибудь, а это займет некоторое время». Мимо прогрохотал грузовик, и рейндж-ровер даже задрожал от налетевшего потока воздуха. «Но я могу завтра же поехать повидаться с епископом Льюисским. Он довольно-таки разумный парень». Оливер сжал руку Фрэнни. «Все будет в порядке». «А я должна поехать повидать твоего брата», — сказала Фрэнни. «Ни в коем случае. Он сейчас не в состоянии принимать кого-либо». Оливер положил ей руку на плечо.